Конечно, эта история не могла не потрясти Веру. Особенно ее поразило, что Ирина, с которой она провраждовала все детство, которую годами чуть ли не ненавидела, к тому времени сделалась в семье самым близким ей человеком. Перед своим первым отъездом в Башкирию Вера чаще и чаще ловила себя на том, что тяжелее всего ей расставаться именно с Ириной. Если так пойдет дальше, она скоро влюбится в нее не меньше, чем мать. Ирина любовь к ней и вправду могла их, наконец, соединить. Она была тем полем, где мать и Вера могли бы сойтись, сделаться заодно. Кроме того, Ирина была хорошим, спокойным человеком, и этой зависимостью, этой своей властью никогда бы во зло пользоваться не стала. Возвращаясь назад в Москву, Вера почти неотвязно думала, что теперь, когда Ирины на свете больше нет, мать, увидев живой ее, младшую дочь, начнет беспрерывно себя спрашивать, почему в Рыбную Слободу поехала Ирина, а не Вера? Почему Вера жива и здорова, а Ирина или умерла от холеры, или увезена в Турцию, и так, в конце концов, просто возненавидит ее? Но мать встретила Веру перемешанными со слезами объятиями, поцелуями, и через месяц Вера вдруг поняла, что родители перенесли свою любовь на нее. Они еще продолжали искать Ирину, ездили в Рыбную Слободу, и все равно дома у Веры то и дело возникало ощущение, что родители отказались от старшей дочери чересчур быстро, как бы предали ее. Это, конечно, было ерундой. Просто Вера оказалась к этой любви не готова. Она не умела и не знала, как себя в этой любви вести, что и кому говорить, как отвечать. Она ни в какой степени не была рождена любимой дочерью и даже в этих обстоятельствах не могла ею стать. И все-таки снова уйти из дома Вере было очень трудно. Понадобилось несколько новых разрывов, ее готовности на них, чтобы ни родители, ни она, даже если бы и захотели, не сумели вернуться вспять. Одним из таких разрывов для родителей, быть может, самым тяжелым, был ее брак с Башкиром. Те курсы при комиссариате просвещения, на которых она познакомилась с Иосифом, должны были готовить педагогические кадры для национальных автономий. Сам Иосиф попал туда, организовав в маленьком местечке в Восточной Белоруссии, откуда был родом, первую советскую школу. Половина студентов, что на этих курсах учились, были нацмены. Другая — русские, которые, так уж получалось, сразу сделались их кураторами. Только потом Вера сообразила, что за всем этим, конечно, стоял тонкий расчет. Русские были, как правило, женщинами, причем по большей части весьма хорошенькими. Нацмены же сплошь мужчины, и мысль, что они должны женить этих нацменов на себе, родить им кучу детей-полукровок и так легко и органично закрепить автономии федерации, приходила сама собой. Напрямую это никому и никак, естественно, не объяснялось. Но расчет был верен. Сколь ни были многие из них наивны и целомудренны, природа скоро брала свое. Наверное, потому что Вера почти год проработала в сельской школе в Башкирии. В кураторство ей достался почти не говоривший по-русски башкир Тимур, о котором было известно лишь, что он праправнук башкирского героя и революционера Салавата Юлаева, то есть как бы сам наследственный революционер, а кроме того, человек в своем народе очень влиятельный. Тимур был этакий смешной толстый медвежонок, круглоголовый, с плоским лицом и добрый, время от времени начинавший блуждать улыбкой. Лене она говорила, что, похоже, от всего, что он видит в Москве, от всего этого многолюдия и суеты, у него голова идет кругом. Вера проводила с Тимуром дни напролет, учила русскому языку, готовила с ним вместе домашние задания, таскала по театрам и выставкам. Он был послушен, робок и ходил за ней будто на веревочке. отжившего в их доме татарина, того самого, которого мать обвиняла в похищении Ирины. Вера кое-как знала арабский. К языкам у нее вообще были редкие способности. В гимназии все 10 лет и по латыни, и по греческому, и по новым языкам она в классе шла первой. Тимур тоже знал язык Магомета. Это, конечно, облегчало их отношения. Она водила башкира за собой, куда бы ни шла. И в гости, и к подругам, и домой. И так как он тоже был тюрок, полюбила представлять, что похитили не сестру, а ее, что у Тимура есть гарем, и она в него попала. В этом случае все устраивалось по-домашнему, и ни капельки не страшно. Но вина, что жива осталась она, а не Ирина, с нее снималась. Заданий было много, и нередко они занимались до глубокой ночи. Трамваи не ходили, и она оставалась ночевать на Якиманке, в общежитии у Тимура. Выглядел он таким рохлей, что ей это казалось совершенно безопасным. Однажды она даже решила проверить, как далеко может зайти, и сама не заметила, как перешла черту. Теперь не сумеет, да и не хочет останавливаться. Впрочем, это было один единственный раз, и никакого значения она той ночи не придала. Занятия уже подходили к концу, когда ее вызвал к себе секретарь парткома курсов и начал с того, что она коммунистка, а в Башкирии сейчас острая нехватка партийных кадров. Затем сказал, что некоторые башкирские конные части последним приказом главкома переведены в центральные волости страны, и это имеет огромное политическое значение. Пробудившиеся народы Востока поднялись на защиту пролетарской революции. Она уже понимала, что партии от нее надо, но секретарь сильно увлекся и продолжал расхваливать башкир. Говорил, что по наблюдению врачей у башкир просто поразительно развиты органы чувств. Они ночью, как днем, различают предметы на недосягаемом для нас расстоянии, улавливают звуки, которые наши уши никогда бы не услышали. И вообще, они не пьянствуют, к родителям уважительны, с детьми ведут себя кротко и любовно, оттого семейная жизнь у них всегда мирная, хорошая. Она выслушала это все, не перебивая, а потом, даже не удивившись себе, согласилась. Через неделю была защита дипломов. Ее Тимур выступил вполне успешно, но лучшим тогда был признан диплом Оси. Тема его была та же — суд, поскольку в еврейских местечках вряд ли многие представляли себе, кто такой Обломов. Ося подготовил подробнейший сценарий суда над Иосифом Прекрасным. Особенно хорош у него был хор египтян. Начинали они не спеша, пели, что братья, твоя же кровь, не любили тебя, о, Иосиф. А отец увещевал их, говорил, что ты ласков, что ты услужлив и привязчив. А то, что ты ему, своему отцу, рассказываешь, что братья говорят между собой, это не доносы. Ты просто еще ребенок, совсем дитя, и сам не знаешь, что делаешь. Отец повторял братьям, что ты младший, мизинец, последняя его радость, и чтобы они тебя не обижали. Потом ты попал в Египет, и здесь тоже был привязчив и услужлив, так что скоро сделался правой рукой фараона, начальником над всеми. И вот уже 3000 лет народы земли верят, что для нас, простых египтян, это было великим счастьем. Они верят, что ты спас нам жизнь. Все те 7 лет, когда зерно на наших полях даже ни разу не взошло, кормил из своих рук. Но это не так, о, Иосиф, это неправда, ложь, и ты это хорошо знаешь. Ты не спас нас, не накормил, когда желудки наши были пусты, и мы, как о милости, молились о ломте хлеба. Нет, ты пришел тогда с полной мошной и вынудил нас продать нашу свободу. Ты дал нам хлеба, но забрал наши земли, За те 7 лет, что наполнял наши желудки сытостью, ты навечно сделал нас рабами фараона. Сам однажды проданный в рабство, ты до конца своих дней сеял его вокруг себя. Даже свое племя, народ свой, ты сделал рабом. Как и нас, ты заманил его сытостью, и он, сидя за полной миской похлебки, забыл о Боге, которому поклялся в верности. В тот же вечер они с Тимуром зарегистрировались в ЗАГСе. Свидетелями были Лена и Ося и поехали к нему на Якиманку. Родителям, что снова вышла замуж и за кого вышла, она сказала лишь день спустя за ужином, и чтобы хоть как-то объясниться, стала повторять то, что услышала о башкирах от секретаря парткома, но до конца дойти не сумела. Мать начала плакать, и Вера, хлопнув дверью, ушла к себе в комнату. Еще через 3 дня, получив командировки, деньги, сухой паек, они с Тимуром сели в поезд, идущий на Урал. Сначала доехали до Уфы, где Вера 2 года назад уже побывала. Оттуда узкоколейкой до совсем маленького шахтерского городка Мирьям. В Мирьяме они задержались на несколько дней, собирая по разным учреждениям все, что им может понадобиться для новой школы. И дальше на перекладных проделали еще почти 200 верст до деревни, откуда Тимур был родом. Была зима, и хотя снег, как и везде, все тут выгладил и выровнял, Вера была поражена общей нищетой. Вместо исп какие-то покосившиеся сараи с разметанными непогодой соломенными крышами. Из них торчат прикрытые горшками глиняные трубы. Стекол нет, и окна от холода заколотили корой. На свой дом Тимур указал ей еще издали, и он был точно такой же, как другие. Подобной бедноты она никогда раньше не видела. Но все это была ерунда. Едва они вошли и стали раздеваться, Вера узнала, что у Тимура уже есть 1 жена и есть 2 чумазых, но вполне симпатичных ребятишек. В деревне были пустующие дома. С собой из Мирьяма они привезли целые сани с грифельными досками, учебниками, детскими книгами. И Вера, открыв в одной из исп русско-башкирскую школу, сразу же с головой ушла в работу. Даже больше, чем предательством, потрясенная своей наивностью, она первые дни пыталась не подпустить Тимура к себе. Для этого оставалось ночевать здесь же, в школе. Думала вообще сюда переселиться. Но это была другая сторона. Однажды он прямо при учениках ее побил, и она смирилась. Вокруг за 100 верст некому было и поплакаться. Сдавшись уже дома, она стала жалко объяснять Тимуру, что отказывала ему не потому, что хотела обидеть. Просто она не привыкла к такой грязи, к тому, что рядом спят дети, и тут же за ситцевой занавеской другая его жена, которая, конечно же, все будет слышать. Тимур принял ее объяснение благосклонно. И в ту ночь она постаралась, чтобы ему было особенно хорошо. Она не хотела, чтобы он ее больше наказывал, даже просила защищать от гнева старшей жены, когда она что-нибудь сделает не так, что-то по незнанию нарушит, и он ей это обещал. Он приходил к ней тогда часто, намного чаще, чем к своей другой жене. И так как в ней было еще достаточно сил, она приняла здешние порядки. Претерпелась, но потом до конца своих дней не могла простить этого смирения, этой бабьей пластичности. Решив во что бы то ни стало сделаться первой любимой женой, она будто в настоящем гареме принялась ублажать его. Впрочем, Вера хорошо понимала, что пока не родит Тимуру хотя бы 1 ребенка, надеяться на это нечего. Забеременеть ей удалось 2 раза. Но то ли из-за грязи, то ли из-за чудовищного холода она на 4-й месяц каждый раз выкидывала. После 2-го выкидыша она долго и тяжело болела. Спать с ней он не мог, и она за это время потеряла все, чего раньше добилась. Старшая жена, снова взяв верх, мстила ей до крайности жестоко. Щипала, оплевывала, шпыняла. Вера была еще совсем больной, но вся забота о детях, о еде была на ней. И это вдобавок к школе. Наверное, она бы быстро сошла на нет. Но в мае Тимур со своим кошем, с табуном коней и овцами, как всегда, откочевал в степь, на летние пастбища. И там его мать отпоила ее кумысом, поставила на ноги. К октябрю, когда они должны были возвращаться обратно в деревню, Вера полностью оправилась, чувствовала себя совсем здоровой и теперь почти неотвязно думала о побеге. Однажды она даже решилась, вывела из загона коня, но была поймана почти сразу. Даже из деревни толком не успела выехать. В этом и было ее спасение. Перед Тимуром ей удалось оправдаться, отговориться тем, что просто захотела развлечься, покататься. Вера так и не поняла, верит он ей или просто делает вид. Но было ясно, что второй попытки Тимур никогда не простит. Вскоре после этого кочевавшие невдалеке казахи занесли к ним какую-то странную болезнь. Вере казалось, что, пожалуй, больше всего она похожа на инфлюенцию. Как ее лечить, никто из башкир не знал, и буквально в 2 недели она выкосила 6-ю часть деревни. Одной из первых, словно освобождая ей место, умерла другая жена Тимура, Зумрад. Еще когда они с Тимуром ехали сюда из Москвы, и Вера даже в страшном сне не могла представить, что ее ждет, они на несколько дней остановились в Марьяме, где должны были встать на партийный учет, а также выбить в местном управлении народного образования что только получится. Книжки, учебники, карандаши, краски, кисти для своей школы. Ночевать там было негде. И, узнав об этом, их позвал к себе секретарь уездного комитета партии Калманов, милый симпатичный человек лет 40, с которым они сразу подружились. Целый вечер он расспрашивал Веру, что и как делается в Первопрестольной, а утром за чаем стал рассказывать о своей жизни. Сказал, что при Николае он 3 раза сидел, был в ссылке и на каторге, а в гражданскую командовал полком, дравшимся против Колчака, что сам он почти что из этих мест, родился в небольшом поселке под Челябинском, и поэтому, хотя его много раз выдвигали, никуда из Мирьяма уезжать не хочет. Он был сыном инженера, хорошо знал французский и очень обрадовался возможности на этом языке с Верой поговорить. По-французски же он рассказал ей о быте и нравах горнозаводских поселков. Все это потом, в Грозном, она использовала, когда писала былину о Емельяне. Так же, как и охотничьи истории, Нафтали. Без них она бы никогда не справилась со сценами поповских охот на Ярославского. Они тогда очень хорошо с Калмановым поговорили, хотя Вере и казалось все время, что он смотрит на нее с жалостью. В деревне, когда первый раз выкинула, она вдруг вспомнила эту его жалость и поняла, что, наверное, он знал, что ее ждет. Это было очень похоже на правду. И Вера вдруг уверилась, что если она исхитрится с какой-нибудь оказией передать в Мирьям французское письмо, где все расскажет, он наверняка поможет. Главное же, это безопасно. Даже если Тимур его перехватит, он ничего не поймет. До того, как они откочевали в степь, она сумела отправить Калманову 2 письма и точно знала, что они до него дошли, были переданы из рук в руки. Но никто спасать ее и не думал. И она поняла, что больше обращаться к нему не станет. Смысла в этом никакого нет. 3-я оказия подвернулась только осенью, ровно через неделю после ее неудавшегося побега. Кому писать она не знала, решиться родителям не могла, а больше у нее никого не было. И тут сообразила, что можно попробовать Лене, вдруг ей через Сталина что-то и удастся. У Веры со времен Москвы еще оставалось немного денег. И все их она отдала, чтобы татарин, приехавший к ним в деревню покупать лошадей, и теперь возвращавшийся обратно куда-то под Стерлитамак, взял ее письмо и довез до почты. Отдала и забыла, потому что татарин на вид был настоящий вор, и надеяться, что письмо и впрямь уйдет в Москву, мог только сумасшедший. Возможно, две неудавшиеся беременности обострили в Вере материнский инстинкт, и, оставшись в доме единственной хозяйкой, она истово стала заниматься детьми Тимура. Они раньше почти все время были на Вере, успели к ней привязаться. Но теперь она буквально не отпускала их от себя, будто задалась целью, чтобы они именно ее, Веру, считали своей матерью, а про родную мать Зумрад забыли. Дети были совсем маленькие. Старший Арие было 3 годика, а мальчику Бахыту не исполнилось и 2. И, конечно, долго помнить Зумрад они бы не сумели. Еще и 3 месяцев не прошло, как ее не стало, и оба, благодаря Вере, уже говорили по-русски не хуже, чем по-башкирски. И с Тимуром теперь, когда между ними не стояла Зумрад, отношения стали лучше. Конечно, она пока не простила его, но примирилась и успокоилась. И все-таки, когда в конце февраля под вечер в деревне неожиданно появились 2 замученных дорогой мирьямских милиционера и, зайдя к ним в дом, объявили, что у них приказ забрать Веру Радостину в уезд, и следующим утром на рассвете, когда она, едва сумев разбудить Арию и Бахыта, ревела, обнимая их, целуя, а рядом стоял Тимур, разом сделавшийся таким же безобидным, потерянным медвежонком, каким Вера знала его по Москве, ей в голову не пришло, что можно сказать милиционерам, что она остается и никуда не поедет. И за это ей тоже до конца своих дней было стыдно. Из Мирьяма, где Калманов выдал ей командировку и деньги на проезд, и из Уфы Вера 2 собиралась дать телеграмму родителям, но каждый раз что-то останавливало, и только в Москве она, наконец, поняла, что... Двери ей открыли совсем чужие люди, и в коридоре объяснили Вере, что спустя 1/2, как она уехала в Башкирию, родителей уплотнили, жить им сделалось не на что, и 3 комнаты, что у них еще оставались, они поменяли на домик с куском земли в Ярославле. Кроме этого, они дали Вере 2 конверта. В одном твердой маминой рукой был написан их новый ярославский адрес, в другом она нашла 2 Лениных телефона. Первый рабочий в Кремле, а второй домашний на Ордынке. Позвонить Лене на работу Вера не решилась и целый день гуляла по Москве, будто на экскурсии, обойдя один за другим все те адреса, которые хоть что-то в ее жизни значили. Около 9 она с почтамта на Тверской позвонила Бергам. Трубку взял Ося, но, услышав, с кем он говорит, к телефону сразу подбежала Лена. Они уже знали, что Верины родители из Москвы уехали. И сказали, что пока она будет жить у них. Встретившись, они взахлеб, перебивая друг друга, проговорили чуть не до утра. Всех с их курсов вспомнили и всех помянули, а потом Лена буквально взяла ее на руки. Она не только поселила Веру у себя, не только сама меньше, чем за неделю добилась, чтобы брак Веры с Тимуром был расторгнут, и ей выдали новый чистый паспорт, где даже упоминания о нем не было, но и устроила Веру на работу, главное же, ввела ее в их кремлевский кружок, где Вера ожила. Она потом всегда помнила, что Лена ее спасла, и если могла ей помочь, шла на это легко, делала с радостью, потому что долг ее, хоть и на чуть-чуть, уменьшался. В Кремле и в любимом ими всеми Кунцеве Вера запомнилась тем, что сразу сделалась своей. Похоже, она и дня не оставалась тихой провинциальной учительницей, которая не знает, как сложить руки, как поставить ноги, всего боится. В ней с детства было редкое ощущение равновесия, баланса. Оно и вело ее. Наверное, поэтому с самого начала ей в этой церковной компании было удивительно просто. Продолжалось так, быть может, месяц или два, но точно не дольше. А потом, уже обжившись в Кунцеве, обычно они собирались именно там, она вдруг с грустью поняла, что все тут непрочно, до какой степени быстро им делается неладно, нехорошо вместе. Прямо на ее глазах, чуть ли не каждую новую встречу, они радовались друг другу меньше, чем в предыдущую, злее ссорились, из-за любого пустяка вспыхивали, как спички, а отходили, мирились долго, трудно и похоже для вида. Она была им благодарна, всем, от Лены до Сталина. Благодарна. Они помогли ей, вытащили из такой ямы, и ей очень хотелось отплатить им добром за добро, даже если вернуться к тому, как было раньше, и впрямь невозможно хотя бы сделать, чтобы не становилось хуже. Она видела, что они еще то ждут, что все будет по-старому, то, когда понимают, куда идет дело, утешают себя, словно маленькие, говорят, что никто плохого не хочет, значит, и не виновен ни в чем. Они ничего не желали знать, затыкали уши, когда она им говорила, что они должны пожалеть Сталина. Ему сейчас очень трудно, потому что все вокруг него меняется неправдоподобно быстро. Она так ясно это видела, яснее других, потому что пришла со стороны. И она говорила им это, каждому говорила. Она понимала, они чересчур давние и близкие его друзья, чтобы им было легко, да и хотелось отличать от нынешнего от прежнего. Благо, сам Сталин в каждом тосте повторял, что в их кружке, среди своих, все должно быть по-старому, иначе то святое, что есть между ними, разом умрет. Одни из друзей верили ему, не уставали и так, и на людях звать Кобой. Другие, не хуже Веры, видели, что к чему, но и эти решиться ни на что не могли. А тут еще давила Аллилуева, чуть не ежедневно грозила сделать их ночные сборища известными партии, настроить против Сталина детей. Конечно, это было не опасно и не страшно. Обычная истерика ревнивой бабы. Тем не менее, Сталина это раздражало. И они именно ее винили в том, что он сделался злее, резче, что почти исчезли их долгие совсем грузинские застолья. Теперь вместо вина была водка, а вместо тостов — девочки из кардебалета.